Ваня освободился раньше меня, женился на эстрадной певице. Они жили в Москве, гастролировали по городам Советского Союза, в том числе на Колыме. Я был на их концерте в Аратукане. Он играл русскую классику и аккомпанировал жене. В последние годы, оставив сцену, стал сильно пить. Я навестил его в Москве в 1998 году. Он был совсем плох. Мы вспоминали, как отмечали на Колпе 1 мая. «Вот тебе и капитан Горбунова!» — не переставал восхищаться Ванька. «Вот тебе и Эльза Кох!» О смерти Ваньки я услышал, позвонив, чтобы поздравить с очередным праздником. Кажется, с Новым годом. Незнакомый голос ответил. «А он умер». «Петя, у меня нет времени тебе все рассказать, но умоляю, напиши «нет». Надо сберечь этого человека». Петька Дьяк известен среди воров. Его голос авторитетен, к нему прислушиваются. Можно сказать, это член Политбюро Уголовного мира Союза. Ничего не спрашивая, в записке, извещавшей о суде над Шуриком, он написал: «Воры, я возражаю». Но записка не успела дойти до камеры нулевки, где сидел Шурик. До нас дошел слух, что воры приводят свой приговор в исполнение. Как только открыли нашу камеру, мы с Петькой бросились по коридору к нулевке и увидели, как двое бьют Шурика ножами. Когда мы растолкали их, Шурик был уже мертв. Но по порядку. С Петькой я подружился в сусуманской тюрьме. Как-то заключенные затащили в камеру надзирателя, который недавно был переведен с прииска Фролыч в тюрьму. Во время трюмиловки надзиратель на глазах всего лагеря, примкнутым к винтовке штыком, заталкивал в зону двух воров — Горловского и второго по кличке Слон, отказавшихся перейти на сторону сук. Они были обречены. Воры решили нового надзирателя убить. Едва при обходе тюрьмы он приоткрыл дверь в очередную камеру, несколько рук втянули его. Петька Дьяк, родом из Сибири, сильно окая, говорил надзирателю, щурясь: «Вот, смотрю я на тебя, рожа деревенская, и думаю, небось, у тебя мать где-то есть, а у тех, кого ты колол, нет матери. Чё же тебя, суку, заставило пырять их штыком? Не знал, что их в зоне трюманут или зарежут?» Надзиратель молчал. Он умоляюще обводил глазами камеру, но не находил сочувствия. Когда ему накинули на шею полотенце, он схватил его руками, пытался оттянуть. Но кто-то ударил его в солнечное сплетение. От боли он судорожно схватился за живот. И тут полотенце туго стянули и не отпускали, пока не прекратился предсмертный хрип. Вину взяли на себя двое уголовников, на которых висело уже несколько раз по 25. К высшей мере тогда не приговаривали, и им было все равно сидеть 25 или 5 раз по 25. Петь Кадьяк из уголовных авторитетов, которым прислушиваются все зоны от Мордовии до Колымы. Он узкоплеч и жилист. «У всех нормальных людей», — удивлялся он, — «грудь широка, а все ниже, поуже, а у меня наоборот, видать от сибирской картошки». На Колыме были два лагерника, совсем разных человека, и оба Петьки, Петька Дьяков и Петька Дьяк. Второй был тоже Дьяков, но все говорили Дьяк, и мне так удобнее его называть, чтобы не путать с другим. Их пути не пересекались, но меня многое связывало с обоими. Мы оказывались вместе в лагерях, с Дьяком в следственной тюрьме в Сусумане, на широком, случайном большевике, с Дьяковым на Челбанье, спали на одних нарах, во всем понимали друг друга. Кроме одного, чего я не принимал тогда, не могу мириться и сегодня. Речь о выпивках. Я спокойно к ним отношусь, сам не прочь с друзьями выпить. Но когда люди теряют меру, напиваются до распада сознания, когда летит к чертям работа и страдают другие, все во мне протестует. В школе, паря, я учился 7 лет. Любил повторять Петька Дьяк, по привычке щурясь. 3 года в первом классе и 4 во втором. Возможно, он говорил правду, но в уголовном мире его слово многое значило, и я не раз пользовался нашей с ним близостью, чтобы вытащить кого-то из приятелей, приговоренных ворами к смерти. Мы с Петькой не успели спасти Шурика Лободу, и тут время рассказать, что случилось. С Шуриком мы были знакомы всего несколько часов. Нас свели с двойного в тюрьму на Широкий. За это время мы успели о многом переговорить и проникнуться друг к другу симпатией. У него хорошее открытое лицо, сразу вызывает доверие. Он вспоминал свою сестренку и мать, а под конец рассказал историю о том, как в какой-то ситуации поступил иначе, чем воры ждали от него. И теперь сомневался, можно ли ему идти в тюрьму к ворам. Мне трудно было советовать, и я сказал только: «Не знаю, решай сам». Прощаясь, он отламывает мне половину от булки хлеба, которая была у него. «Шурик, не надо», — говорю я. Меня, уже сидевшего здесь, принимают сразу, а Шурика поместили в камеру-нулевку, куда попадали впервые прибывшие в эту тюрьму. Я был несколько раз на воровских сходках, без права голоса, поскольку не принадлежу к ворам. Они от меня ничего не скрывали, и я молча наблюдал, как вели сходки. Малейшее недоверие к кому-либо, и человеку не жить. В этом смысле они жестоки друг к другу. Какой-нибудь пустяк проиграл нижнюю рубашку и не отдал, человек приговорен. И вот до нас доходит весть о том, что по какой-то причине кто-то из воров настаивает убить Шурика Лободу.